Глава 11. Вернувшись в лавку одним из последних, я застал там уже почти взявшего себя в руки барона. Он нацепил на лицо маску спокойствия, но все еще смотрел на присутствующих с плохо скрываемой яростью. Как же, они ведь стали свидетелями его позора, проигрыша простолюдину в учебном поединке. Да не простому, а какому-то феерическому простофиле с саблей, уму непостижимо. Несколько неприязненных взглядов от Сухова досталось даже маркизу, который предложил провести поединок между нами на конкретных условиях. Однако больше всего концентрированной негативной энергии по понятным причинам пришлось на мою скромную персону, на лице которой продолжало проступать выражение крайней растерянности. «Что же, господа?» — привлекая к себе внимание, громко произнес Александр и положил на стойку свой экземпляр подписанного документа. «По итогам двух учебных схваток победу в противостоянии одержал Ладов Гордей. Согласно пункту...» «Не стоит», — холодно перебил продавца барон и достал карточку из портмоне. «Я помню условия проведения поединков и готов оплатить покупку сабли для молодого человека. Как бы там ни было, сегодня удача явно была не на моей стороне». «Это точно», — машинально заметил все еще пребывающий в задумчивости Тищев. «Я продолжаю прокручивать в голове прошедшие бои, если их так можно назвать, и все равно не могу понять, как ему это удалось. Сначала совершенно нелепое падение, затем кривая, косая и яростная атака, которая, впрочем, достаточно быстро сдулась, потом эти его странные отскоки, случайный удар и последовавшее ранение руки. Нонсенс, да и только. Используй ты магию или просто напитку клинка энергией, и парнишка вполне мог бы погибнуть. Но что поделать, если условия были сформулированы именно таким образом, чтобы не допустить смерти слабейшего участника?» Сухов бросил на маркиза недовольный взгляд, а тот уточнил у меня. «Ты хоть понял, насколько тебе повезло?» «Конечно. Кто вообще думал, что ты, подстегнутый моими словами, сам предложишь пари и наилучшие для меня условия боев, которым я и не мечтал вас подвести? Уже думал, что решите без лишних сантиментов набить простолюдину морду, а оно вон как получилось. Так что удача действительно присутствовала. Это точно», — подумал я, ощущая на себе ненависть барона. «Демон! А ведь этот мальчишка обязательно попробует испортить мне жизнь, и не только сейчас, после выхода из оружейной лавки, но и в дальнейшем, во время скорого обучения в центре подготовки. Убивать его не хочется, а врагов у меня и так будет предостаточно. Значит, нужно как-то его успокоить, перевести обидный и постыдный проигрыш в некую другую плоскость, дать ему возможность сохранить лицо. А может вообще перевернуть ситуацию с ног на голову, сделать его благодетелем? Если все правильно преподнести, то он и сам в скором времени может поверить в эту ложь, лишь бы только не чувствовать себя большим неудачником, ну как сейчас. Правда, тут многое от Тищева зависит, от его тщеславия, высокомерия и привычки быть всегда и во всем лучше своего спутника, начиная от титула и влияния рода, заканчивая богатством. Возможно, он сознательно не даст моей версии ход, но все может получиться и наоборот, здесь не угадаешь. Слишком мало у меня данных, может, удастся и маркиза на что-нибудь развести, хотя нет, это вряд ли». Понимая, что пауза перед моим ответом чуть затянулась, я на ходу стал импровизировать. Сначала поднял на маркиза полный подозрения взгляд, затем перевел его на Сухова, чем заставил последнего немало удивиться, и только потом, тщательно подбирая слова, медленно произнес: «Знаете, ваше сиятельство, после боя, проведенного с таким профессионалом, как его благородие, я понял, что мне уж слишком сильно повезло, настолько существенно, что такого просто не бывает». Еще раз осмотрев аристократов подозрительным взглядом, обличительным тоном закончил: «А после вашего вопроса ко мне пришло понимание, что вы с его благородием все это специально устроили». «Мы?» — не на шутку удивился маркиз моему преображению, и пока он не пришел в себя от проявленной наглости, я перешел в атаку. «А кто предложил такие странные условия поединка, всего лишь до первой крови и по итогам которой проигравший покупает оружие победителю? Кто давил на Александра, настаивая на проведении учебного боя? Кто включил в договор обязательства по формированию большого заказа в лавке? Не это ли условие стало тем столпом, который и позволил мне скрестить клинок с его благородием?» В этот момент я перевел взгляд на такого же растерянного барона и продолжил. «Думаете, я поверю, что опытный рубака и мастер клинка проиграет новичку на таких условиях? Мне почему-то кажется, что вы просто решили развлечь себя подобным оригинальным способом, ну и подарить молодому недотёпе необходимую ему саблю, на которую несчастный копил всю сознательную жизнь. Я ведь понимаю, что это для меня 30 тысяч – огромная сумма. Для вас же это просто копейки, так что должен признаться, я раскусил ваш план». С последними словами на мое лицо наползла самая самодовольная улыбка, на которую я вообще был способен. Затем я поклонился барону и почтительным тоном произнес: «Ваше благородие, спасибо за такой дорогой и бесценный подарок. Я постараюсь оправдать оказанное доверие». Пока Сухов тупо смотрел на меня, удивленный своим внезапным преображением из позорно проигравшего в благородно поддавшегося, Тищев обратился к нему с недоуменными нотками в голосе. «Вот уж не знал, что в тебе есть тяга к благотворительности, да еще и к такой оригинальной. А я-то думаю, как он вообще умудрился попасть по тебе своей сабелькой, сидя на заднице?» «Ну...» — взял себя в руки барон и со строгостью посмотрел на меня. «Если уж ты обо всем догадался, то не просто постарайся, а уж оправдай мое доверие». «Я ничего не знал, честно», — оглядел присутствующих воскликнувший маркиз и обратился к Сухову. «Я думал, ты хочешь его растоптать». «Ну», — на несколько мгновений смутился барон, но быстро собрался. «Я так только сначала сделать хотел. Потом решил пожалеть паренька и поддаться ему хотя бы один раз, чтобы сильно не расстраивался и не терял веры в себя. А вот во время второго боя он собрался и, признаюсь, немало удивил меня и скоростью, и натиском, и этим подобием кривой техники, и даже рефлексами. Когда он уклонился от второго подряд удара, я решил, что нужно снова поддаться, все же достичь такого уровня без поддержки опытного наставника, да еще и по стойкам, поставленным в 6 лет, дорогого стоит. Ну а чтобы он в дальнейшем не переоценил свои силы, пришлось продемонстрировать ему способности мага, в чувство привести, так сказать». «Вот это ты загнул!» — мысленно расхохотался я полету фантазии молодца. «Какой, оказывается, благородный молодой человек! Но стоит признать, что врет мастерски, видимо, имеет привычку. И ведь как стройно все у него получается! Со своей логикой и довольно последовательно, даже для вспышки эмоций в конце оправдания нашел. Пока все обдумывали услышанное, я решил, что мне нужно сказать нечто соответствующее случаю, и с одухотворением на лице произнес: «Благодарю за науку, ваше благородие, оправдаю и оказанное доверие, и демонстрацию способностей сильных магов. Теперь я очень рад, что в разломах водятся всего лишь монстры, а не такие вот одаренные». Сказанное пришлось благородным по вкусу, и они даже приосанились, а полностью пришедший в себя Сухов вальяжно произнес: «Так, хватит лирики, где там у вас терминал? Нужно ведь уже оплатить оружие для молодого дарования». Пока барон с самодовольным от своего широкого жеста лицом делал покупки, маркиз переводил задумчиво ревнивый взгляд с него на меня. «О, а ведь это возможность», — понял я и с новыми силами стал рассматривать продающиеся в лавке товары. «Клюнет? Нет? А может, он не настолько сорит деньгами, как мне сразу показалось?» То, что в голову Тищева пришла какая-то идея, я понял по его расплывшемуся в улыбке лицу и раздавшемуся голосу. «Это же какая интересная и забавная история в итоге получилась. Правда, мне одно только не нравится. Почему все придумал и протолкнул я, а в роли благотворителя выступает лишь барон Сухов? Маркиз Тищев, получается, ни в чем больше не участвует?» «Я проиграл», — самодовольно усмехнулся Сухов, «и уже делаю покупку, так что сабля моя». «Ну, тут ведь не только холодное оружие продается», — усмехнулся маркиз. «Слушая их перепалку, я даже на мгновение перестал дышать. Неужели получилось? Неужели? Спаситель! Насколько же они тупые, самодовольные и высокомерные! Как легко на все ведутся! А Тищев, да он словно читает мысли и делает так, как мне нужно». Не дождавшись ответа, маркиз посмотрел на меня. «Раз барон покупает саблю, значит, я приобрету для тебя что-то не менее важное. Что там тебе понравилось? Защитная форма или что?» «Ну, сейчас разбежимся», — мысленно потер руки я и, состроив смущенное выражение лица, начал представление. «Как можно, ваше сиятельство? Вы с его благородием и так очень много для меня сделали». «Да ну», — легкомысленно отмахнулся маркиз, — «это все барон, один, а где моя роль? Не вижу ее. Так что не зли меня и выбирай то, что понравится. Форма или как?» Протянул я, собравшись отказаться от ненужного для меня сейчас обмундирования, но заметил едва заметный кивок от наблюдающего за мной Александра и решил разойтись по полной. «Ну, тогда вот этот вот образец формы, он самый лучший и защищенный. Целебные зелья, нужные любому егерю в разломе, вещевой мешок со всем необходимым для недельного похода, емкости для ингредиентов и наиболее ценных частей монстров». Мой взгляд скользнул на стену с оружием, и я продолжил. «Боевой нож из разломного железа для разделки туш, пистолет-пулемет с несколькими магазинами как средство защиты и нападения при ранении или другой нештатной ситуации. Правда, — сделал вид, что замялся я, — что именно егерю надо приобретать для походной жизни, я не знаю. Об этом планировал поговорить с опытными продавцами, узнать их мнение». По мере перечисления необходимого, глаза Тищева едва заметно расширялись, а когда я закончил, он даже одобрительно покачал головой. «А ты явно готовился к походу в лавку. Ну, допустим, про то, что ингредиенты необходимо собирать, мне известно, а вот о том, что для них есть какие-то специальные контейнеры, нет. Разве разломы после егерей не зачищают, как их там, добытчики?» «Далеко не всегда, ваше сиятельство», — покачал головой Александр, «только в том случае, если вы проходите службу в корпусе или имеете договор с частной компанией. Кроме того, в большинстве разломов совсем нечего брать, кроме дешевых тушек монстров, конечно же, поэтому егерям приходится лично извлекать наиболее полезные ингредиенты самостоятельно, те же камни, к примеру». «Это что же, нам самим придется работать мясниками?» — поморщился барон. «В кишках монстров колупаться?» «Это входит в обязательную программу подготовки учебного центра», — пожал плечами Александр. «Если позволите, ваша светлость», — влез в беседу продавец помладше, «для подобных случаев, когда егерю нужен подготовленный с нуля комплект самого необходимого, у нас имеется специальный походный рюкзак. Там запас емкостей, различные полезные мелочи, вроде как та же спиртовка со средством для розжига, аптечка из целебных зелий, мази и порошков на все случаи жизни и многое другое». «Сколько?» — заинтересовался Тищев. «За все 6800», — ответил Александр, перебив Кирилла, и сразу пояснил. «Столь серьезная цена обусловлена двойным комплектом основных зелий и мазей. Последнее время егеря требуют, чтобы их в аптечке было побольше. Все же раны в нашей работе — привычное дело. Кстати, вам бы я также посоветовал приобрести подобный комплект. Это очень удобно». Заметив, как на мгновение дернулись веки младшего продавца, я понял, что опытные мужики решили немного нагреть руки на внезапной щедрости аристократов. «Хорошо», — благосклонно кивнул Тищев. «Давай тогда форму, походный рюкзак, пистолет-пулемет «Кедр Парабеллум», с глушителем которой, к нему 4 магазина на 30 и 3 пачки патронов по 100. «Одна сотня 5000 стоит», — заметил барон, присвистнув, и даже с какой-то жадностью посмотрел на меня. «Оказывается, ты тоже тот еще благотворитель». «Ну так», — гордо задрал голову маркиз и, достав свою карточку, не глядя, приложил ее к терминалу. Когда оплата прошла, он обратился к Александру. «Теперь по поводу большого заказа для моей дружины. На неделе к вам придет ее командир и подберет для своих людей все необходимое». «Как будет угодно вашему сиятельству», — поклонился мужчина и быстро вышел из-за стойки, чтобы проводить дорогих гостей. «Удачи, Ладов!» — на прощание бросил маркиз. «Надеюсь, еще свидимся!» «Благодарю, ваше сиятельство!» — поклонился я и мысленно усмехнулся. «Ну вот, всегда бы так везло, а всего-то и надо, что не идти на поводу у своей гордыни, не отрывать головы малолетним наглецам, относиться к людям согласно местным традициям и позволить одному дурачку сохранить лицо». «И почему всегда везет кому-то другому, а не мне?» Тяжело вздохнул Кирилл, когда автомобили аристократов отъехали от лавки. «Барон саблю подарил, маркиз снаряжение накупил почти на полсотни. Зато ты не рисковал 3000, не подставлял шею под удар шашки и не переворачивал ситуацию так, чтобы не нажить смертельно опасных и влиятельных врагов», ответил Александр и посмотрел на меня с едва заметной усмешкой. «Благодарю за представление, Гордей Романович». «Это было весьма увлекательно и позволило нам неплохо заработать. Надеемся, что вам понравился богатый ассортимент нашей лавки, и вы станете ее постоянным клиентом. Со своей стороны, готовы предоставить вам 3% скидку, привязанную к пластику, и небольшой подарок в виде комплекта для ухода за холодным оружием». «Все зависит от того, договоримся ли мы насчет обмундирования», — сказал я. «Дело в том, что до похода в разломы я его приобретать не собираюсь. Боюсь, что до начала практики успею немного подрасти и стать шире в плечах, так что хотел бы на время отложить покупку. И, кстати, Александр, зовите меня по имени. Вы все-таки намного старше и к тому же являетесь опытным егерем». «Хорошо, Гордей», — кивнул мужчина, и в его глазах зажглось одобрение. «Проблемы в этом не вижу. Можем отложить выдачу приобретенного комплекта, а если вдруг пересечешься с маркизом, и он станет задавать вопросы, то скажи ему то же, что и мне, и добавь, что из-за личности его сиятельства, совершившего покупку, я пообещал тебе сделать обмундирование из самой лучшей ткани и кожи. Его должно это порадовать». «Договорились», — кивнул я, и Александр выписал мне ведомость покупки комплекта обмундирования, которую необходимо будет предъявить при необходимости. Вместе с ней он протянул мне две визитки и пояснил. «Одна из них — нашей лавки, вторая принадлежит моему брату, он занимается скупкой и реализацией добытого в разломах, работает, понятное дело, с простыми егерями, так что цену за кристаллы и другое добро дает нормальную, пусть будет, возможно, решишь часть добычи сбывать через него». «Благодарю», — кивнул я, правильно оценив возможность получить еще одну ниточку, ведущую к формированию крепких связей в среде местного общества егерей. Вызвав такси, я тепло попрощался с продавцами, загрузил в багажник сделанные боярами подарки и с комфортом добрался до центра подготовки. Затем отправился в общежитие, в комнате сбросил с плеч походный рюкзак и некоторое время переводил взгляд с него на саблю. Практичность сначала победила, поэтому я разделил сохраненные деньги на три части и спрятал их в тайниках, а затем, махнув рукой на комплект походного рюкзака, быстро переоделся и, схватив саблю, устремился на свою тренировочную площадку. Мышцы тела словно горели, желая, чтобы я поскорее достал оружие и вдоволь с ним поработал. «Странно это», — думал я, мчась в нужную сторону. «Тело новое, а добротные тренировки требуют так, словно оно привычное к подобному старое». Добежав до своей площадки, перемахнул забор, снял китель с майкой и, наконец, достал саблю из ножен. «Хорош!» — с удовлетворением подумал я, рассматривая добротный клинок, весь вид которого говорил, что он создан для боя. Отбросив лишние мысли, отработал привычную по прошлому миру разминку с оружием, и тут мое чудеснейшее настроение чуть было не загубил начавший подступать голод. Пришлось отложить саблю на некоторое время, закинуть в себя жменю биологических добавок, запить их белковым коктейлем и уничтожить сразу с десяток протеиновых батончиков. «На несколько часов должно хватить», — решил я, прислушавшись к себе, и вновь, взявшись за оружие, принялся отрабатывать комплексы упражнений. Сначала, как и в ситуации с рукопашным боем, выполнял их медленно, опасаясь, что это тело не будет поспевать за мыслью, и в случае с оружием это может быть чревато. Однако, когда осознал, что все получается отлично и без ошибок, стал понемногу увеличивать скорость движений, однако и тогда все удавалось достаточно легко. Видимо, за прошедшее время я успел не только изучить новый организм, но и полностью взять его под контроль. Правда, на максимальное ускорение я пока переходить не решился, так как довольно скоро некоторые мышцы, непривычные к подобным нагрузкам, стали неприятно ныть. «Ожидаемо», — подумал я, завершая очередной комплекс и ощущая, как пот ручейком бежит по спине. «Все же не так легко махать килограммовой шпалой даже каких-то 5 минут, особенно неподготовленному человеку». Насытив тело духовной энергией, провел небольшую медитацию и, немного восстановив силы, продолжил прерванное занятие, на этот раз решив отработать произвольную программу против воображаемого противника. Данная тренировка мне всегда нравилась больше всех, так как позволяла не только отработать любимые приемы, но и использовать для перемещения складки местности, подручные предметы, а также постоянно передвигаться, по-настоящему тренируя боевую выносливость. В какой-то момент я настолько увлекся сражением с невидимым противником, что стал понемногу напитывать уставшее тело духовной энергией, а после и вовсе насытил ею оружие, из-за чего клинок вдруг стал насыщенно красным и покрылся мелкой сеткой каких-то неизвестных символов. «Так, а это у нас что такое?» Резко затормозил я, разглядывая преобразившуюся саблю, и тут же прислушался к своим ощущениям, опасаясь тревожного сигнала от интуиции, но ничего подозрительного не обнаружил. «Фух, скорее всего, в этом светопреставлении ничего страшного нет, особенность местной магии, разломного железа или самого старого клинка, который непонятным образом оказался в оружейной лавке Сушко. Хотя разобраться с этим нужно, сделаю запросы в интернете или поищу литературу в библиотеке». Решив проверить эффективность оружия на практике, подошел к большому пушистому кустику и нанес быстрый удар. Красный клинок, словно горячий нож сквозь масло, прошел через препятствие, оставив после себя идеально ровный срез. «Впечатляет», — подумал я, стараясь быть объективным, «но, скорее всего, такая эффективность продлится до тех пор, пока мне не придется встретиться с сильными или бронированными монстрами, которых так просто не пробьешь». После первого эксперимента последовал второй, и я попробовал втянуть в себя остатки духовной энергии, находящейся в сабле. Она вернулась ко мне с легкостью, и клинок тут же перестал светиться. Методом проб и ошибок я нашел тот вариант подачи духовной энергии, который позволил резать ветки куста почти с той же эффективностью, а также сохранял маскировку клинка, не позволяя посторонним узнать о насыщении оружия. Правда, ток энергии при этом нужно было поддерживать стабильным, что требовало отдельной отработки. Потратив несколько часов на тренировки, я, измотанный, но счастливый, спрятал саблю в тайник, затем быстро взбодрился под холодным душем и около полутора часов потратил на медитацию, позволившую почти полностью восстановить силы, а также хорошенько проголодаться. Поэтому я быстро накинул на себя китель и направился в столовую. Потом в общагу и в 18-е общежитие, чтобы поближе познакомиться с горячей Олесей и на мажорной ноте закончить этот длинный, наполненный приятными сюрпризами день.